Она мне искренне нравится. Начальник отдела попросил Сэри предоставить отчет о проделанной работе. За месяц ей удалось свести лишь две пары, если не считать тех, с кем она работала за пределами агентства. Средств на развлечения практически никогда не оставалось. Почти все уходило на лекарства для матери и на оплату счетов. Ее доход был ниже, чем у более опытных работников. Сэри всеми силами пыталась угнаться за ними, отчего чувствовала постоянные напряжения и тревогу. Ее поддерживала только мысль о том, что когда-нибудь она сможет перейти в штат, но, похоже, эта мечта так и останется мечтой. Раньше, когда она работала у Эчхун, ее положение было куда лучше. Если бы Усик не обанкротился, бывшая начальница смогла бы спокойно открыть свое брачное агентство, и там бы нашлось местечко и для Сэри. Но этой мечте, видимо, тоже не суждено сбыться, потому что после краха мужа Эчхун оказалась на мели. Зато толстушке есть чем утешаться. В последнее время в ее семье царила гармония. Как она говорит, все благодаря эликсиру любви. Интересно, действительно ли от этого лекарства в глазах начинают плясать сердечки? Такой препарат очень пригодился бы в работе. Сэри вспомнила пару госслужащего и учительницы начальных классов, о которых подробно писала в отчете. От них не было никаких вестей с тех пор, как девушка указала избраннику на его недостатки. Когда он звонил Сэри в последний раз, то через слово тяжело вздыхал. В любом случае, она свое дело сделала, познакомила их, так что деньги получила не зря. Часть суммы, как и обещала, передала Эчхун. Сэри писала отчет, бормоча себе под нос о том, как сильно она постарела, и тут вдруг раздался телефонный звонок. «Это брачное агентство «Дуэт»?» По голосу сразу стало понятно. Звонила женщина за 30. Именно от таких поступало больше всего звонков с вопросами. После них шли клиентки в возрасте, матери, которые мечтали о свадьбе своих детей. Мужчины за 40 обращались редко, но хорошо платили за то, чтобы их внесли в базу данных. Чем старше они становились, тем сильнее хотели связать себя узами брака. Среди клиенток, мечтающих о свадьбе, было много незамужних дам среднего возраста. Мужчины в возрасте рассматривали брак как важный жизненный рубеж, который необходимо преодолеть. Чаще всего они рассматривали услуги брачных агентств как возможность познакомиться с будущей супругой, а женщины надеялись, что им подберут идеального партнера, подходящего под все их требования. Даже в таком подходе прослеживалась сильная разница между мужчинами и женщинами. Молодые люди, заинтересованные в браке, звонили нечасто. Во-первых, потому что у них было куда больше возможностей встретить потенциального партнера. Во-вторых, они пока еще не были уверены в том, что помощь в этом деле им не нужна. Сама же Сэри, которая ни разу не состояла в серьезных отношениях, относилась к группе 30-летних с хвостиком. Женщина молчала в трубку, видимо, не зная, как начать разговор. Сэри не выдержала и заговорила первая. «Вы, наверное, знаете, что найти себе подходящую пару через знакомых довольно сложно. В этом случае у вас нет возможности широкого выбора, так почему бы с нашей помощью не найти партнера, который будет подходить под ваши запросы? Все потенциальные женихи в нашем агентстве — люди обеспеченные. Если вы хотели бы стать нашим клиентом, то необходимо будет…» Обычно звонившие молчали, потому что ощущали неловкость и стыд. Старый добрый кинематограф внушил большинству людей, что встречей двух сердец управляет судьба, а брак заключается только по любви. Современные корейские фильмы также ломали представление о женитьбе у 10-миллионной молодой аудитории. Но если подойти к вопросу с умом и хорошенько рассудить, то становится ясно, что при заключении брака необходимо руководствоваться лишь принципами рыночной экономики, которые работают, когда спрос совпадает с предложением. Это подтверждается основным постулатом всех брачных агентств. Сначала подходящая под ваши запросы партия, а потом уже любовь. Опытные специалисты по межличностным отношениям прекрасно разбирались в психологии убежденных холостяков и старых дев. В разговоре с ними постоянно подчеркивалось, что любовь — это лишь игра гормонов. Любовь мимолетна, а надежный партнер будет влиять на всю вашу жизнь. Вот истина, провозглашенная в дивизии их брачной конторы. После этого 9 из 10 позвонивших просили разместить их анкету в базе агентства и платили аванс. А что насчет любви? С этим как раз мог бы помочь любовный эликсир, о котором не умолкая трещал Эчхун. «И что, теперь будешь использовать его в своем бизнесе?» — поинтересовалась Сэри. «А ты сильно выросла. Смотри-ка, рассуждаешь о бизнесе. Ты меня обошла». «Нет, я не собираюсь предлагать этот препарат клиентам. Мы пьем его только в семье», — спокойно ответила Эчхун. «Мне кажется, что из вас троих именно ты сильно изменилась. Неужели эти таблетки так благоприятно действуют на психологическое здоровье?» «Несомненно. Аптека специализируется на препаратах, влияющих на чувства. Я еще никому не говорила, но, кажется, у них есть средство, стимулирующее в человеке однолюбие». Сэри не понимала, что за вздор несет Эчхун. Она звучала как человек, попавший в секту, поэтому доверять ее словам было нельзя. Бывшая начальница добавила: «В общем, этот препарат создан специально для изменников, прямо то, что нужно для Усика». Сэри уже давно не слышала, чтобы Эчхун смеялась так мягко. Неужели она снова вернулась в ту пору, когда была успешной толстушкой Пак, и теперь хотела наладить супружеские отношения с Усиком? Сэри где-то слышала, что мужчинам больше нравится сжимать в объятиях женщин с аппетитными формами, а не худышек. Разумеется, это было за пределами понимания тех дам, что постоянно сидели на диетах ради идеальной фигуры. С какой стороны ни посмотри на Эчхун, она напоминала пышнотелых дам с полотен Рембрандта. По мнению Сэри, толстушка была похожа на них больше, чем на персонажей Фернандо Ботеро. Наверное, если бы Эчхун сошлась с другим мужчиной, она вела бы себя куда покладистее, чем сейчас. Бедная, бедная толстушка. Ее и правда жаль. Купидон, как всегда, стрелял не глядя, иначе как объяснить, что она влюбилась в Усика? А ведь Сэри мало чем отличалась от Эчхун — воспылать чувствами к женатому мужчине с ребенком, да еще и гею. И тем не менее Сэри заинтересовалась любовными препаратами из странной аптеки. Неужели, выпив одну таблетку, кто-то может влюбиться в нее саму? Есть ли в мире что-то еще более удивительное? Наверное, стоит поделиться информацией с тем госслужащим. «Добрый день, господин Чинхёк. Вас беспокоит специалист по межличностным отношениям, Сэри». «А, да, здравствуйте». В голосе мужчины чувствовалась радость. Неужели они с учительницей уладили все разногласия? По условиям договора они обязательно оповестили бы Сэри, если бы прекратили общение. У госслужащего еще оставалось несколько запасных встреч с потенциальными невестами. Если он все так же мечтает об учительнице начальных классов, придется поискать и среди тех, кто работает на неполную ставку. Хотя, конечно, найти таких достаточно сложно. Даже великая Эчхун вряд ли справилась бы с задачей. «Встречи с девушкой, которую мы вам подобрали, проходят хорошо?» «Мы встречаемся, но не уверен, что у нас все хорошо». Несмотря на радость в голосе, ответ прозвучал довольно размыто. «Вы не могли бы рассказать подробнее? Если вам больше не нравится эта девушка, мы можем подобрать другую. Как думаете, может, мне все-таки поискать альтернативную кандидатуру?» «Нет, не нужно. Мне нравится эта девушка, поэтому мы продолжаем встречаться. Но пока не понимаю, что чувствует она. По-моему, я ей не противен». Так что буду и дальше прикладывать усилия, чтобы добиться ее расположения. В голосе Чинхёка не было уверенности. «Вот дубина, да она просто присматривается к тебе». Сэри еле сдержалась, чтобы не произнести слова, вертевшиеся на языке. С самого начала было понятно, что Чинхёк — мямля. Но, тем не менее, он довольно придирчиво оценивал внешность кандидаток, и это раздражало в нем больше всего. Ничего не поделаешь. Желание клиента — закон. Да и, в принципе, большинство клиентов отличались тем же. В чужом глазу видели соринку, а в своем бревна не замечали. Мало того, что Чин Хёк хотел встречаться с учительницей младших классов, так еще и подчеркивал, что внешность ее она должна обладать незаурядной. Вот же жук! Сэри хотела высказать молодому человеку все, что она о нем думает, но сдержала себя и лишь вежливо согласилась, словно прилежная ученица. Сэри прекрасно понимала, почему Чин Хёк не может понять, что чувствует его избранница. «Я не знаю, что сказать, просто не знаю», — именно так отзывалась о нем учительница. Она избегала откровенного разговора, но не пыталась смягчить формулировки ради того, чтобы не обидеть другого. В общем и целом, ее не устраивал социальный статус Чин Хёка. Учительница подозревала, что на брачном рынке она котируется выше этого госслужащего. Чтобы сместить акцент со статуса, Сэри поинтересовалась, нравится ли ей этот мужчина не как кандидат в мужья, а просто как человек, и не услышала ничего вразумительного в ответ. «Скажите, господин Чин Хёк, вы что-нибудь слышали про аптеку сердечных дел?» Вопрос вырвался довольно неожиданно даже для самой Сэри. После разговора с Эчхун она поискала более подробную информацию в интернете. Удивили две вещи. Первая — об их препаратах знала уже куча народу. Вторая — положительные отзывы в блогах и соцсетях свидетельствовали о том, что лекарства действительно эффективны. Правда, было непонятно, можно ли им до конца верить, так как восторги о чудодейственном эликсире исходили не только от тех, кто сам его опробовал, но и от людей, которые услышали о нем от своих знакомых и теперь радостно разносили слух по сети. А посему рекомендовать аптеку клиентам, пожалуй, рановато. Зря она о ней сейчас спросила. В трубке повисла долгая тишина. У Сэри даже немного вспотела правая ладонь, в которой был зажат телефон. «Алло, Сэри?» — наконец нарушил молчание Чин Хёк. «Да, я вас внимательно слушаю. Вы ведь только что спросили про аптеку, где продают препараты, влияющие на чувства. Извините, это я так просто. Значит, вы хотите в жены только учительницу начальных классов. Может, вас устроят девушки и других профессий?» «Вы говорили про аптеку, но вдруг почему-то резко сменили тему», — нервно перебил ее Чин Хёк. Сэри изумленно замолчала. Снова повисла тишина. Чин Хёк не выдержал и начал первым. «Есть аптека, которая находится на Душевной улице. Вы про нее говорите?» Сэри подумала. «Надо же, как за нее уцепился!» «На самом деле я туда ходил», — нерешительно произнес он. Если бы Чин Хёк не был ее клиентом, Сэри обязательно рассказала бы ему о том, что ее хорошая знакомая тоже покупает там лекарства. Но деловая этика требовала от нее ограничиться лишь одним словом. Неожиданно. Да, и скажу вам, это был довольно странный опыт. Раньше Сэри думала, что этот мужчина невыносимо скучный, но теперь выходило, что он еще и чокнутый. За кого он ее принимает? За свою подружку? Сэри так и подмывала выпалить. «Я всего лишь специалист по межличностным отношениям, который помогает определить ваш статус как жениха, а потом подобрать подходящую девушку. Я должна любым способом уговорить вас на сделку, чтобы вы оплатили наши услуги, а затем организовать несколько встреч, на чем мои обязанности, собственно, и заканчиваются». Разумеется, она сдержалась. «Ого!» Сэри следовало бы тактично закруглить разговор и положить трубку, но она вдруг поняла, что ждет следующую реплику Чин Хёка. Как какой-нибудь сплетнице, ей страшно захотелось узнать его мнение о любовном эликсире. «Я выпил лекарство, которое мне там посоветовали, и теперь мне искренне нравится моя избранница. Вы меня, конечно, извините, но мне казалось, что та девушка нравилась вам с самого начала. Еще до встречи с ней вы говорили, что если это будет учительница начальных классов, она обязательно придется вам по душе. Теперь она нравится мне не потому, что у нее хорошая профессия или прекрасные данные. Я знаю одно. Если эта девушка вдруг исчезнет из моей жизни, без нее мое существование не будет иметь никакого смысла». В его голосе звучала искренность. Сэри догадывалась, что последует за этими словами. А вот девушка, скажет он, увы и ах, видит в нем лишь партнера, который должен соответствовать ее ожиданиям. Сэри не интересовали переживания госслужащего. Она была удивлена лишь тому, что он по уши влюбился в подобранную агентством кандидатуру. Нечастый случай в их практике. И все-таки интересно, каким образом препарат из той аптеки смог полностью изменить чувства Чинхёка? Какое лекарство вы принимали? Его можно купить по рецепту врача? Продается ли оно в других аптеках? Нет, только там. Рецепт не нужен. Оно называется любовным эликсиром. Если заинтересовались, как-нибудь сами сходите. Приняв его, вы будто просыпаетесь для любви. Словами не объяснишь, вам нужно само это почувствовать. Пока Чинхёк говорил, Сэри ощущала, как внутри у нее загорается слабый огонек надежды. А вдруг, если она выпьет это лекарство, тоже сможет в кого-нибудь влюбиться, перестанет думать об усике. Ей вдруг нестерпимо захотелось любить и быть любимой. «А почему бы вам не попросить свою девушку выпить это лекарство? Ведь тогда ее чувства по отношению к вам изменятся». «Нет, этого я не хочу. Мне достаточно просто дарить ей всю свою любовь. Главное, чтобы она согласилась ее принять. Больше я ничего не могу сделать. Уважение к ее чувствам, смирение с тем, что я ей не слишком нравлюсь, еще одно проявление моей любви». В любой другой ситуации, в ответ на тираду, Сэри сказала бы что-то вроде: «Тоже мне покоритель женских сердец». Однако в словах Чинхёка слышалась искренность, и ей не хотелось язвить. Она даже подумала, что теперь он говорит как настоящий мужчина. От бесхребетного существа, вцепившегося в правильную девушку, не осталось и следа. Предоставив отчет начальнику отдела, Сэри попросила отпустить ее сегодня пораньше, так как она должна помочь одной паре уладить небольшие разногласия. «Ты, кажется, увлеклась. Они сами не разберутся. Все, что от тебя требуется, — получить с них деньги за внесение анкет в клиентскую базу и устроить несколько встреч». В насмешливых словах начальника слышалось явное предупреждение. Сэри неловко поклонилась, будто пыталась извиниться, и нажала на кнопку лифта. Она перешла через три пешеходных перехода и оказалась в начале старой части города. Как и гласила табличка на доме, здесь тянулась улица Душевная. С одной стороны от автомагистрали расположилась конторка толстушки Пак, известной своим интуитивным подходом к делу. С другой — многочисленные агентства знакомств, которые задавали тон в сфере брачных услуг, делая упор на качественные характеристики своих клиентов. И теперь между ними находилась аптека, которая помогала в сердечных делах. Даже если не брать сложный случай толстушки Пак и остановиться лишь на госслужащем, то невозможно не признать, что лекарство сильно изменило этого жениха. Раньше его интересовали только характеристики избранницы. Теперь же он изнывает от любви к ней, как герой какой-нибудь мелодрамы. Что же такое любовь? Неужели именно она привязала Сэри к одному единственному человеку в мире, закрыв от нее всех остальных мужчин? Теперь она поняла, что жить такой любовью довольно глупо. Сэри дошла до аптеки, приютившейся в переулке, и замерла перед входом. Через прозрачную стену было прекрасно видно, что происходит внутри. Там сидела какая-то пара — красавица-фармацевт и пожилой мужчина, напоминавший воздушный шар. Он был как две капли воды, похож на персонажа с картин Батера. Эчхун говорила, что владельцы — супруги, которые совсем не подходят друг другу. Сэри тогда съязвила: «Странно это слышать от тебя. Как будто вы с Усиком — идеальная пара». Эчхун внезапно улыбнулась, ответив: «А что хорошего в том, чтобы быть идеальными?» Интересно, как сошлись этот пожилой мужчина и красотка-фармацевт? Что значила любовь для них? Сэри подошла ближе к двери. Аптека была открыта. Как только дверь отъехала в сторону, Сэри окутала приятная волна тепла из воздуходувки. Первой навстречу ей пошла фармацевт. При ближайшем рассмотрении она оказалась еще красивее, а ее муж на вид еще неприятнее. Неужели слепая любовь этого мужчины смогла покорить эту эффектную женщину? «Добрый день! Приветствуем вас в нашей аптеке! Рады вас видеть!» Это не сильно отличалось от того, как она сама приветствовала клиентов. «Добро пожаловать! Очень рады, что вы обратились именно в наше агентство «Дуэт». Нужно просто сказать несколько бездушных фраз, чтобы завязать разговор с клиентом, после чего как можно скорее подобрать ему пару и устроить несколько свиданий». По торговому залу разливалась знакомая мелодия, название которой Сэри не могла вспомнить, и на душе вдруг стало тепло. В нос ударил аромат трав, запах прекрасно сочетался с музыкой. Сэри сделала шаг вперед. Аптека напоминала уютное, спокойное кафе. Внутри нее зажглось предвкушение. Она открывала новую страницу жизни для новой любви.